В январе 1863 года главнокомандующим Федеральной армии был назначен Джозеф Хукер. Он возобновил наступление на Ричмонд, на этот раз избрав тактику маневрирования. Начало мая 1863 года ознаменовалось битвой при Чанселорсвилле, в ходе которой 130-тысячная армия северян потерпела поражение от 60-тысячной армии генерала Ли. В этом сражении южане впервые успешно использовали тактику атаки рассыпным строем. Потери сторон составили у северян 17 275 человек, у южан 12 821 человек. В этом сражении был смертельно ранен генерал Томас Джонатан Джексон, один из лучших полководцев юга, получивший за стойкость в бою прозвище «Каменная стена». Он был по ошибке ранен своим же дозором, лишился руки и умер через 8 дней от пневмонии. В гражданской войне участвовали наспех созданные армии, постепенно возраставшие от десятков до сотен тысяч человек, пока, наконец, федеральные силы не достигли миллиона человек. Герберт Уэллс, английский писатель. Настоящий перелом в ходе гражданской войны наступил летом 1863 года. Южане поняли свою ошибку, совершенную в 1861 году, и решили двинуться на Вашингтон. Однако на их пути встала армия генерала Джорджа Гордона Мида. Эти события вошли в историю как трехдневное сражение при Геттисберге, в котором конфедераты потерпели первое серьезное поражение. Это сражение имело место 1-3 июля 1863 года, и оно было исключительно упорным и кровопролитным. Северяне, впервые защищавшие родную землю, проявили исключительную стойкость. Южане, потеряв около 27 тысяч человек, отступили. Потери северян были немногим меньше и составили примерно 23 тысячи человек. На западе генерал Улисс Грант удержал Шайло, а в июле 1863 года взял Виксбург на Миссисипи, отрезав Арканзас, Луизиану и Техас от остальной части конфедерации. В 1864 году Грант стал главнокомандующим войсками северян. Он разработал стратегический план, согласно которому мятежные штаты должны были быть сломлены двумя основными ударами. Первый удар предстояло нанести генералу Миду. Перед его армией стояла задача разбить войска Роберта Эдварда Ли, прикрывавшего дорогу на Ричмонд. Вторая наступательная операция получила название «Марш к морю». Ответственность за нее была возложена на генерала Уильяма Шермана. Уильям Шерман был родом из Огайо. Он год учился в военной школе в Вест-Пойнте. В 1814 году вступил в армию и во время Мексиканской войны получил чин капитана. В начале гражданской войны он был назначен командиром пехотного полка, потом занял место бригадного генерала Андерсона. Он был ранен в колено и плечо в первом сражении при Булл-Ране, Манассасе, отличился решительными действиями при Шайло. Затем он перешел генералом в армию Гранта и помог ему при завоевании Виксбурга. С тех пор он уже считался одним из самых талантливых людей американской армии. Кстати, позднее его именем был назван танк М4 «Шерман», основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Шерману предстояло дойти до побережья Атлантического океана, а затем снова двинуться вглубь материка, чтобы атаковать войска генерала Ли с тыла. Этот план оказался очень удачным. С 15 ноября по 21 декабря 1864 года армия Шермана совершила марш-бросок, разрезав тем самым территорию Конфедерации надвое. При этом солдаты Шермана следовали придуманной им тотальной войне тактике выжженной земли. Они уничтожали все запасы, всю инфраструктуру, все постройки, разрушали железнодорожные пути, сжигали склады с хлопком и беззастенчиво грабили мирное население. Так как Шерман смотрел сквозь пальцы на нарушение официального запрета на мародерство, поскольку врага, по его мнению, нужно было не только лишить экономической базы к сопротивлению, но и раздавить психологически. 9 марта 1865 года последовало приглашение генерала Гранта в Белый дом. Президент встретил его там следующими словами. «Генерал Грант, признавая уже совершенные вами дела и будучи уверен, что вы сумеете окончить еще нерешенную задачу в нашей великой борьбе, я во имя нации назначаю вас генерал-лейтенантом армии Соединенных Штатов. Значению этого высокого поста соответствует не менее великая ответственность. Так как страна доверяет вам в этом деле, то пусть поможет вам Бог в исполнении ваших обязанностей. Едва ли нужно мне прибавлять, что мое собственное убеждение совершенно согласуется с тем, что я говорю вам здесь от имени всей страны». К весне 1865 года Улисс Грант располагал армией в 115 тысяч человек. У генерала Ли оставалось всего 60 тысяч человек. Армия генерала Ли попала в окружение, и столица конфедерации пала 3 апреля 1865 года. Сам Авраам Линкольн, окруженный плотной толпой народа, предстал перед воротами Ричмонда. Он въехал в город, сопровождаемый восторженными криками. Появившись на балконе правительственного дворца, он с грустью посмотрел на собравшихся людей, в знак радости махавших шляпами и платками. После продолжительной овации Линкольн отправился в дом, занимаемый прежде главой мятежников. Там он принял местные власти и почетнейших граждан. В тот же вечер он возвратится в Вашингтон. Армия южан, повсюду разбитая, оттесненная от Ричмонда, состояла теперь из 3 отрядов. Один, составлявший правое крыло генерала Ли, был разбит Шериданом 1 апреля при Файв Фоксе. Центр и левое крыло генерала Ли в ночь с 2 на 3 апреля точно так же отступили. Третья часть состояла из бывшего гарнизона Ричмонда. Эти 3 отряда соединились 3 апреля, составив почти 60-тысячную армию. Однако, несмотря на эту цифру, бодрость войск упала, и дисциплина ослабела до такой степени, что единственная надежда оказать пользу делу, за которое они сражались, состояла в расчете на отсрочку. Но генерал Ли обманулся в этом расчете. Генерал Грант не стал тратить время на парадные мероприятия в Ричмонде. Он быстро пошел на Питерсберг, и лучший полководец южан почувствовал петлю на своей шее. Оттесненный от железной дороги, отрезанный от всего, что ему было необходимо, генерал Ли, совершенно измученный лишениями и усталостью, встал перед выбором: или отчаянная борьба, которая должна была завершиться совершенным его уничтожением, или же капитуляция. Генерал Грант, уважая храбрость и способности своего противника, постарался облегчить неизбежное и написал генералу Ли письмо с предложением сдаться. Ли в ответ спросил об условиях. Грант отвечал, что хочет только одного: чтобы все солдаты и офицеры неприятельской армии не имели больше возможности снова поднять оружие против Соединенных Штатов. Ли отвечал уклончиво, но Улисс Грант заявил, что в случае продолжения сопротивления мятежники не продержатся и дня. Его условия оставались прежними, но он в своей снисходительности дошел до того, что не дал формального приказания сложить оружие, а потребовал лишь простого роспуска остатков войск южан. И генерал Ли, дабы избежать ненужного кровопролития, согласился на капитуляцию. Согласно условиям капитуляции, сдающиеся должны были сдать все свое оружие, но могли оставить при себе офицерские сабли, лошадей и иное личное имущество. Также генерал Ли попросил Гранта выдать каждому сдавшемуся южанину специальный документ, который подтверждал бы, что этот человек относится к числу сдавшихся. Таким образом, Ли старался защитить своих людей от возможного преследования со стороны победителей. Впоследствии ходили слухи о том, что во время капитуляции генерал Ли вручил Гранту свою шпагу, а Грант отказался принять ее. Сам Улисс Грант в воспоминаниях назвал эти слухи чистой воды фантазией. «Слово «шпага» или «личное оружие», — писал он, — вообще не упоминалось в их разговоре. Улисс Грант в воспоминаниях назвал эти слухи чистой воды фантазией. «Purest romance». Слово «шпага» или «личное оружие», писал он, вообще не упоминалось в их разговоре. Итак, 9 апреля 1865 года генерал Ли капитулировал. Произошло это на территории округа Аппоматокс в штате Виргиния. И 28 231 человек сложили оружие и были отпущены домой под обещание не воевать больше против федеральной армии. Так закончилась страшная война, свирепствовавшая в продолжении 4 лет. Много человеческих жертв потребовала эта братоубийственная борьба. После капитуляции генерала Ли отдельные полки южан продолжали сопротивление вплоть до 2 июня 1865 года. Итоги гражданской войны в США были ужасны. 4-летняя война сопровождалась огромным физическим и нравственным напряжением всего народа Америки. Герберт Уэллс, английский писатель. Экономически плантаторско-рабовладельческий юг был разорен, да, рабство было отменено, и это утвердили конституционно. Но при этом только военные расходы правительства Соединенных Штатов Америки достигли 3 миллиардов долларов. Человеческие потери тоже были огромны. Кровопролитная 4-летняя война наконец закончилась, заведомо обреченный юг был полностью разбит. Потери обеих сторон потрясали воображение. Союз потерял 359 528 человек убитыми и 275 175 ранеными. Конфедераты примерно 258 тысяч убитыми и 100 тысяч ранеными. Роберт Римини, американский историк. В ходе этой братоубийственной войны произошло около 2000 мелких и крупных сражений, и в них граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали Соединенные Штаты. Одним из последствий гражданской войны стала насильственная смерть президента Линкольна, о которой будет рассказано ниже. Второе президентство Авраама Линкольна. Естественно, военные успехи северян сказались на исходе президентских выборов, имевших место в 1864 году. Авраам Линкольн, выступавший за заключение мира на условиях восстановления Союза и отмены рабства, был переизбран на 2-й срок. Следует отметить, что политика президента Линкольна всегда ясно и отчетливо выражалась его собственными устами. Скрытность не запятнала ни одного документа за все время его президентства. Свободный, откровенный, романтичный и доверчивый, неподкупный и чистый в помыслах, он говорил открыто, а потому и приобрел полное сочувствие народа и неизменную любовь всех лучших американцев. Линкольн писал: «Я от всего сердца против рабства, потому что если бы рабство не было несправедливостью, тогда уже ничто в мире не было бы несправедливо. Я не могу припомнить ни одного момента, когда бы я думал и чувствовал иначе. Но я никогда не мог себя убедить в том, что мой президентский сан дает мне неограниченное право руководствоваться в моей официальной деятельности такими мыслями и чувствами. В данной мною присяге я обязался всеми силами охранять, защищать и удерживать государственное устройство Соединенных Штатов. А свою должность я мог принять только вместе с присягой. Конечно, мне не могло прийти на ум давать присягу только ради власти, чтобы потом, получив власть, нарушать ее. Даже больше того, я вполне сознавал, что присяга возлагала на меня обязанность отказываться во время моего правления в моей официальной деятельности от своих личных воззрений на моральную сторону невольнического вопроса. Я часто и в различной форме высказывал это народу, и до сего дня не совершил еще ни одного такого официального акта, который бы главным образом проистекал из моих личных мыслей и чувств относительно рабства. Напротив, я ни на одну минуту не сомневался в том, что моя клятва всеми силами сохранять государственное устройство, клятва, налагавшая на меня обязанность всеми возможными средствами поддерживать только союз и нацию, сама есть органический основной закон этого государственного устройства. Потому что возможно ли погубить нацию и в то же время сохранять ее государственное устройство? Вообще наша обязанность такова – сохранять нашу жизнь, заботиться о нашем теле, и однако же мы ежедневно видим, как у больного тела отнимается какой-нибудь член для того только, чтобы сохранить жизнь остального. Но было ли бы разумно погубить жизнь для того только, чтобы сохранить один член? Я вполне убежден в том, что некоторые меры, несогласные при одних обстоятельствах с государственным устройством, могут стать совершенно законными при других случаях, впрочем, если только они необходимы для того, чтобы посредством спасения нации спасти государственное устройство. Справедливо это или нет, но я могу поставить себя только на такую точку зрения. И я свободно и открыто говорю это. Для меня невозможно понять, каким образом я мог бы делать даже одни попытки сохранять всеми своими силами Конституцию, если бы я должен был в интересе рабства или какого-нибудь другого второстепенного предмета допускать погибель государства, страны и Конституции. Когда в первое время войны генерал Фремонт старался ввести освобождение военными мерами, я запретил ему это именно только на том основании, что тогда еще не мог видеть крайней необходимости в подобном шаге. Когда немного спустя генерал Кэмерон, тогдашний секретарь военного министерства, предложил вооружение черных, я не принял этого предложения просто по той причине, что опять-таки не видел в этом крайней необходимости. Точно так же, когда позднее генерал Хантер старался осуществить освобождение посредством военных приказов, я снова запретил это, потому что и тогда еще не было, по моему мнению, крайней необходимости прибегать к подобной мере. Когда же в марте, мае и в июле 1862 года появились в первый раз решительные и неоднократные требования помочь освобождению посредством выкупа, тогда только я поверил, что наступила пора осуществить освобождение путем войны, и вооружение черных, если бы оно не было устранено осуществлением цели, само собой становилось делом неизбежным. Мои предложения были отклонены, и я, по моему крайнему разумению, вынужден был к альтернативе или погубить Союз и Конституцию, или же энергично стараться дать цветному элементу место в нашем населении. Я выбрал последнее, потому что тут я видел меньше потерь. Теперь опыт более чем одного года показывает, что мы через это ничего не потеряли ни в наших заграничных отношениях, ни в общественном мнении, ни в военном достоинстве наших белых полков, вообще ни в каком отношении. Но, с другой стороны, эта мера дала нам 130 тысяч солдат, матросов, работников. Это поразительный факт, о котором, как о факте, не может быть никакого спора. Мы имеем солдат, а мы не могли бы иметь их, не прибегая к известной мере. И послушайте теперь, что говорит об этой мере какой-нибудь унионист, прежде жаловавшийся на нее. Напишем, с одной стороны, что он согласен на подавление мятежа посредством вооруженной силы, а с другой, что он стоит за уменьшение сил на все эти 130 тысяч человек. Если же он не может смотреть прямо на такое изложение спорного пункта, то это значит именно только то, что он не может смотреть в глаза истине. Позвольте мне в заключение еще одно слово, которое имеет отношение к мотиву моих настоящих рассуждений. Я вовсе не претендую на славу предвидеть и руководить событиями. Напротив, я откровенно и свободно заявляю, что события управляют мною. Теперь, после борьбы 3 лет, положение нации все еще не таково, как желали и ожидали каждая партия и даже каждый гражданин. Одному Богу принадлежит эта слава. Впрочем, понятно, к чему дело клонится. Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Авраам Линкольн. Очевидно, что политика президента не может быть изложена яснее, чем сделал это сам Линкольн, который при своем вступлении в должность нашел союз раздробленным. А посему высшую цель своих стремлений он видел в совершенном восстановлении Союза, но уже без черного пятна рабства на его знамени. При этом Линкольн был уверен, что лучше сохранить страну, хотя бы не оставив и буквы ее Конституции, чем иметь Конституцию без земли, но ему удалось спасти и то, и другое. Одним из затруднений для Линкольна было то, что он не мог признать Джефферсона Дэвиса главой Юга, потому что в таком случае он признал бы сепаратизм и этим дал бы повод признать его и правительством европейских стран. Поэтому он не мог вести никаких переговоров с лицами, присылаемыми к нему от Джефферсона Дэвиса. Очевидно, что за период своего президентства Линкольн заслужил безраздельное доверие всей нации. Именно народу он предоставлял право определять и решать, а на себя самого смотрел исключительно как на орудие исполнения народной воли. Очевидно также и то, что рабовладельцы восстали не потому, что в сторонниках темнокожих они видели опасность для системы рабовладения, а потому что считали себя достаточно сильными, чтобы свалить правительство Союза и на его развалинах построить свое плантаторское рабовладельческое государство. Таким образом, вся прошедшая война не была борьбой южного эгоизма и гуманных идей Севера. Скорее, это была борьба деспотизма с республикой, принципов старого мира с принципами мира нового. Соответственно, Авраам Линкольн при вступлении в должность тотчас же показал, что не может взять на себя какие-то обязательства, которые могли бы препятствовать ему руководствоваться в выборе министров чем-нибудь другим, кроме их личных достоинств. Обычно было так, что при каждом новом президенте почти все должности, раздаваемые вашингтонским правительством, занимались новыми лицами из сторонников господствующей партии. Линкольн же уклонился от участия в позорном спектакле охоты за должностями. Вторичное его избрание, оно было даже блистательнее, чем кто-либо ожидал. За него проголосовали 212 выборщиков против 21 голоса, поданного за Джорджа Макклеллана, прежнего главнокомандующего Союзной армии. Означало уничтожение института рабства, восстановление Союза, правды и откровенности во внутренней и внешней политике, порядка в государственном управлении и так далее. Непременным условием Линкольна была не только отмена рабства, но и безусловное подчинение Юга. Многочисленные недоброжелатели Линкольна потом намекали на то, что он нарочно дотянул войну до новых президентских выборов, чтобы не выпускать власть из своих рук. Но это не так. И результаты выборов наглядно показали, что нация, вторично избрав Линкольна, одобрила его политику. В конечном итоге, даже злейшие враги президента вынуждены были сознаться в том, что Линкольн действительно был выбран свободной волей большинства американцев. И это их решение было равносильно заявлению, что они, несмотря на все тяготы войны, готовы принести всевозможные жертвы ради сохранения единства и для совершенного уничтожения невольничества. Ну а вице-президентом при Линкольне избрали Эндрю Джонсона, бывшего в то время губернатором Теннесси. «Многие способны выдержать удары судьбы, но, если вы хотите в самом деле испытать характер человека, дайте ему власть. Авраам Линкольн».